Глава 21. Выхода нет. Найти выход Мише не удалось. Всюду он натыкался на земляную стену. Ни окон, ни дверей. Если бы свет, исходящий от мха, был чуть сильнее, то Миша мог бы увидеть всю обстановку целиком, а так ему пришлось сделать несколько кругов вдоль стены, чтобы понять, что он находится в помещении размером чуть больше его комнаты. «Я в ловушке», — думал Миша, — «и выбраться отсюда будет непросто. Интересно, что подумали мама с папой, когда я исчез? А вдруг они исчезли следом за мной и теперь сидят где-то рядом?» Он хотел попробовать позвать на помощь и уже сложил руки в рупор, но передумал, ведь неизвестно, кто откликнется на его крики. Он снова задумался. «Я под землей, но насколько глубоко?» Он прикинул, сколько времени заняло его падение. Получалось немного, но... «Откуда я упал? С поверхности?» Или свалился из одного подземелья в другое? Он не мог ответить ни на один из этих вопросов и стал скрести стену пальцами. Земля понемногу осыпалась, но если бы он захотел прорыть ход, то на это потребовалась бы целая вечность. Миша посмотрел на потолок и увидел темное пятно, отверстие, из которого он выпал. Потолок был недалеко, и, подпрыгнув, Миша мог достать его рукой. Он прыгнул несколько раз, пытаясь схватиться за край отверстия. Сверху ему в глаза сыпалась земля, которую он сбивал руками, но и этот путь был недосягаем. Воздух в комнате был спертым и тяжелым. Миша устал и сел на пол. С каждой минутой надежда, что он сможет выбраться самостоятельно, таяла. И у Миши на уме было только одно — «Вот это я попал!»